быстро передвигаться. Новые открытия. Во время обучения ходьбе малыш ощутил свое тело. Теперь он начнет им интересоваться. Если он увидит у себя на руке маленький прыщик, то будет его рассматривать. А когда прыщик подсохнет, малыш может горько плакать, так как, возможно, ему будет казаться, что он что-то потерял. Не меньше беспокоит такого ребенка царапина на ноге или капля крови на его теле. В возрасте между годом и полутора годами понятливость малыша развивается галопом. Она прогрессирует ежедневно, а слов для ее выражения еще нет. Например, Жерому 15 месяцев. Он четко говорит лишь два слова. Но когда мама просит его принести красный платочек, который лежит у него в кровати, он идет к кровати, поднимает подушку и берет именно красный платочек, хотя рядом лежал еще и желтый платочек, но он его не трогает. Малыш очень доволен, что выполнил просьбу мамы. Таких примеров можно привести немало. У ребенка чаще всего не наблюдается в это время большого прогресса в развитии речи. Чтобы его поняли, он пользуется своими тремя-четырьмя слогами, придавая им самый различный смысл с помощью жестов и мимики. Когда малышу что-то не нравится, он качает головой или свое отрицание «нет» показывает рукой. Понятливость ребенка в этом возрасте опережает его умение говорить еще и потому, что мама постоянно в его присутствии комментирует все его поступки и жесты. Можно сказать, что в ожидании возможности вести диалог многие мамы произносят монологи. Послушайте их беседу с ребенком во время приготовления к завтраку. «Потерпи, малыш, скоро завтрак будет готов. Не вертись, я принесу пюре. Вот оно. Ой, какая красивая салфеточка с котиком. Посмотри, малышка, на котика. Подожди, я принесу яблоко». И так далее, и так далее. Разумеется, речь идет о разумной, счастливой матери. Но некоторые мамы молчат. А малыш, покоренный и очарованный словами мамы, слушает их, потому что они звучат для него словно музыка. Он пытается вторить маме, возможно, что-то напевая. Затем постепенно ухо ребенка начинает улавливать слова. Услышав знакомые слова, он начинает понимать, что означает слово «котик», «яблоко», «пюре». Потом он начинает узнавать те предметы, которые эти слова обозначают. И в один прекрасный день он сможет сам пойти за яблоком, если мама его попросит. Когда мама увидит, что ее ребенок стал смышленым и уже многое понимает, она начинает приучать малыша и как можно скорее к чистоплотности. Мама начинает учить ребенка ходить на горшок в определенные часы. Не всегда легко это ему дается, так как он привык это делать без всякого расписания, в пеленке. Обучение чистоплотности проходит для матери также с трудностями. В лучшем случае, то есть тогда, когда мать не делает ошибок, малышу порой требования мамы кажутся нелогичными. Конец 193 страницы. Ласково, чтобы подбодрить малыша, мама просит его сходить на горшок. А когда он это сделает, его хвалят, но сразу же освобождают этот горшок, который он с такой гордостью наполнил. Согласитесь, что этого достаточно, чтобы нарушить те представления, которые совсем недавно приобрел ребенок. Обучение чистоплотности потребует от ребенка немалых усилий, а от матери — большого понимания, терпения и ласки. Если мать берется за это дело правильно, если она руководит обучением малыша гибко, то все идет хорошо. И ребенок, научившись чистоплотности, будет гордиться тем, что преодолел такие трудности в 18 месяцев, так же, как и в 18 лет, преодоление препятствий очень обогащает. Малыш счастлив видеть радость мамы, к тому же ему самому приятнее быть без подгузников. В процессе обучения чистоплотности многие мамы допускают ошибки.